Работа закипела. А Кузя, потонув в кресле, изредка командовал Новаковичем и Мотыльком, ворча себе под нос в паузах. Затрапезная вдова! Да она вас к себе и на кухню не пустила. А ноги какие у нее были! Красота! Беленькие, пухленькие, вот весь трапезная, аристократы нашлись. Отнеси теперь халат к Анне Матвеевне, пусть в грязное белье бросит. А шейка у нее была мрамор, бывало, скалит белые зубки. Окурки не забудьте смести с подоконника. Меценат в это время тоже не сидел без дела. Он усердно мастерил из золоченой бумаги и разноцветных осколков стекла великолепную корону. «Порфиру бы ему еще соорудить, черту полосатому!» — сказал Мотылек, отрываясь от работы. «Да нечего!» «Послушайте, задумчиво!» — почесал за ухом меценат. «А что, если он раскусит нас и обидится? Неловко будет!» Мотылек собрал складки своего лица в очень причудливый рисунок и хихикнул. «Он-то! Да представьте вы себе! Он сейчас плавает в океане блаженства! Я его раздул, как детский воздушный шар. Не встречал я дурака самонадеяния. Все принимает за чистую монету. Строит самые наглые планы насчет своей литературной карьеры. И да ведь вы знаете, что он каким-то чудом все-таки удержался на моем бывшем месте в редакции. Я, признаться, думал, что дело окончится скандалом, а он приспособился». Вот именно такие ничтожества этим болванам, как редакторы, нужны. Впрочем, я спокоен. Он удержится до выхода первого очередного номера, а как тиснет в журнале свою старушку в избушке кругом трава, так ведь как пустое ведро по лестнице загремит. И опять хамы этки придут ко мне на поклон. Тут-то я и поиздеваюсь. А, скажу, оршинники, самоварники, о, мне куколка еще нужен. Я все редакции взорву этим куколкой. Пусть они его подхваливают. Да заметочки о нем печатают вроде как вчера. Входящий в известность поэт В. Шелковников, о котором в последнее время так много писали, выпускает свою первую книгу, ожидаемую литературными гурманами с большим интересом. Нет, куколку обязательно нужно короновать в короли поэтов, а потом я им преподнесу. Глядите, остолопы, вот тот властитель мыслей, которого вы заслуживаете. «Одна вещь только меня заботит», — обеспокоенно сказал Новакович, крутя свой рыжий ус. Ведь по проекту церемониала участие в этом идиотском короновании должна принять и Яблонька. Конечно, она увенчает его короной. Ну, вот. Как же мы поступим? Объясним Яблоньке, что куколка — жалкий болван, или оставим ее в неизвестности, придав всей церемонии вид настоящего преклонения перед этим божьей милостью поэтом? По-моему, признаться во всем Яблоньке, да и дело с концом. Она же с нами и повеселится. Новакович твердо посмотрел всем в глаза. Нет, ребята, значит, плохо вы знаете Яблоньку. Могу сказать заранее, что будет, узнав, что мы мистифицируем этого жалкого парнишку. Она возмутится, зовет нас жестокими, бессердечными, пристыдит нас, укажет на то, что мы зря издеваемся над божьим творением, что у этого творения тоже есть живая, страдающая душа и прочее, и прочее. Одним словом, сорвет всю нашу игру. Вы об этом не подумали? Тогда можно Яблоньке вообще ничего не говорить. Представим его как нового Шиллера, Пушкина и Байрона вместе взятых, и что мы, дескать, хотим почтить это гигантское дарование. Новакович покачал головой. «Значит, вы предлагаете попросту обмануть нашу Яблоньку?» «Да чего ты заныл преждевременно?» — вскипел Мотылек. «Сегодня Яблоньке ничего не скажем, а завтра явимся все к ней. Пойдем на колени, поцелуем край ее платья, да и покаемся. Кто открыл Яблоньку? Ты, что ли? Я ее открыл. Значит, я за все отвечаю». Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид. Посредине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло,